11-летняя девочка вышла из школы и бесследно исчезла. На протяжении долгих лет это дело было одним из самых запутанных и жутких в Калифорнии, со множеством неожиданных поворотов и странных фактов. 45 лет ушло на то, чтобы наконец-то выяснить правду, но и на этом история не закончилась. В этом ролике мы расскажем, что же случилось с Линдой О'Кифф и почему это расследование привлекло внимание миллионов людей по всему миру. Линда О'Кифф родилась 24 мая 1962 года в американском городе Ньюпорт-Бич, Калифорния. Она росла в большой и дружной семье. Ее отец был машинистом, а мама швеей. У Линды было две сестры, старшая и младшая. Линда увлекалась рисованием, играла на пианино и очень любила природу и животных. В теплые летние дни она не упускала любую возможность сходить на пляж, до которого от ее дома было всего 800 метров. Девочка также была герл-скаутом и посещала летнюю школу. В июле 1973 года, когда Линде было 11, она ходила туда почти каждый день. Обычно она добиралась до школы на велосипеде, но утром 6 июля ее согласился подвести учитель пианино, который жил через несколько домов от семьи О'Кифф. После окончания занятий примерно в 12:30 Линда воспользовалась школьным телефоном, чтобы позвонить своей маме. Она попросила забрать ее, поскольку в тот день была без велосипеда. Но женщина в этот момент работала на дому и не хотела отвлекаться, поэтому сказала дочери пройтись пешком. Несмотря на то, что от школы до дома было всего чуть больше 2 километра, Линде не хотелось идти пешком. После разговора с матерью она даже заплакала, и школьный секретарь подумал о том, чтобы подвести ее до дома. Но женщине нужно было ехать в другую сторону, поэтому она отказалась от этой идеи. Линда вышла из школы, какое-то время посидела около здания и направилась в сторону дома. Ее маршрут должен был занять не более получаса, но девочка явно задерживалась. Поначалу ее мать не придала этому особого значения. Она подумала, что Линда встретила своих друзей и пошла с ними гулять. Однако с каждым часом она начинала все больше беспокоиться. К 6 часам вечера мать решила обзвонить всех знакомых, чьи дети жили неподалеку и могли гулять с ее дочерью, но никто из них не видел Линду в тот день. Когда ее отец вернулся с работы, семья решила отправиться на поиски. Они объехали весь район, включая маршрут, по которому Линда должна была возвращаться из школы. На тот момент родители допускали, что девочка обиделась на маму за отказ забрать ее и намеренно не шла домой. Но когда им так и не удалось найти ее, а на улице начало темнеть, они решили обратиться в полицию. Офицеры приняли заявление о пропаже девочки и приступили к поискам. Тем временем ее отец и старшая сестра вновь отправились прочесывать окрестности на 2 машинах, а мать осталась дома, обзванивая десятки людей, которые хотя бы с малейшей долей вероятности могли видеть Линду. Поиски продолжались всю ночь. Полицейские обследовали улицы и парки, задействовали поисковых собак и вертолеты, но все это не принесло никаких результатов. К утру полицейский департамент направил еще больше офицеров для участия в поисках, а местные газеты уже писали о масштабной операции, связанной с исчезновением 11-летней девочки. Примерно в 10:30 утра велосипедист со своими друзьями и сыном проезжали по парку, который находился в 9 километрах от дома Линды. Они направились туда, чтобы понаблюдать за представителями местной фауны для ботанического кружка. Отец с ребенком спешились и направились к канавам, чтобы увидеть лягушек. Но там их ждало нечто иное. Заметив что-то светлое в траве, мужчина подошел поближе и увидел там человеческое тело, частично покрытое водой. В утренней газете он читал об исчезновении девочки, которую всю ночь искала полиция, поэтому сразу подумал, что тело принадлежит именно ей. В следующие минуты мужчина со своими друзьями выбежали из парка, сели в машины и помчались искать ближайший таксофон, чтобы сообщить о своей находке. По дороге им попался офицер, который как раз участвовал в поисках Линды. Услышав их рассказ, полицейский сообщил об этом и направился к тому месту. Следователи моментально поняли, что погибшей является Линда О'Кифф. На ней была та же одежда, в которой девочка ушла в школу, а рядом лежал ее рюкзак. Его, а также белое платье, надетое на девочке, ей сшила мама. При этом на ней не было ботинок, их так и не удалось обнаружить рядом с телом. Фото с места преступления, которые не пройдут цензуру Ютуба, вы сможете найти в нашем Телеграме, ссылка есть в описании. Детективы приступили к осмотру места преступления. Они нашли следы покрышек на земле неподалеку от места обнаружения тела, но никаких других зацепок там не было. Медицинские эксперты установили, что причиной смерти стало удушение. При этом они выяснили, что смерть наступила в промежутке с 11 вечера до 2 ночи. Следователи понимали, что Линду, скорее всего, похитили в скором времени после ее выхода из школы, а значит, преступник где-то удерживал ее примерно 12 часов. Жертву также подвергли насилию, и эксперты нашли следы семени на ее теле. Их передали в лабораторию на хранение, поскольку в те годы анализ ДНК еще не проводился. Не имея на руках ни одной серьезной зацепки, детективы приступили к поискам свидетелей. Они опрашивали всех друзей Линды, сотрудников школы, а также жителей улиц, по которым девочка должна была идти домой. Вскоре это принесло свои плоды. По дороге из школы девочку видела ее подруга, которая заметила нечто странное. Линда шла вдоль дороги, и в какой-то момент с ней поравнялся бирюзовый фургон. Он сбавил скорость и продолжил ехать рядом с девочкой. Но дальнейших событий подруга уже не увидела, поскольку Линда и фургон скрылись из ее поля зрения. Почти сразу полиции удалось найти еще двух свидетелей. 19-летняя девушка со своей мамой ехали на машине примерно в 100 метрах от школы Линды. В какой-то момент они заметили, как девочка разговаривает с водителем бирюзового фургона, который остановился рядом с ней. Это было примерно в 1:15 дня. Свидетельницы жили рядом с семьей О'Кифф и были хорошо знакомы с ними, поэтому они очень удивились, что Линда разговаривает с каким-то взрослым мужчиной на улице, и решили посмотреть за происходящим. Пассажирская дверь фургона была открыта, и Линда стояла прямо перед ней. По всей видимости, она разговаривала с водителем, и в какой-то момент девочка села в машину. Сразу после этого фургон уехал, и свидетельницы решили не придавать этому особого значения. Они подумали, что Линду забрал кто-то из родственников или знакомых, поскольку они были уверены, что девочка не села бы в машину к незнакомцу. Допросив девушку и ее мать, следователи получили примерное описание водителя. Это был белый мужчина возрастом от 24 до 30 лет, со светлыми кудрявыми волосами и вытянутым лицом. К сожалению, женщины не смогли запомнить номера автомобиля и даже его марку. Несмотря на это, рассказ двух женщин был единственной серьезной зацепкой в этом деле, поэтому следователи составили ориентировки на подозреваемого и его машину, опираясь на слова этих свидетельниц. Их разослали по всей Калифорнии, но это не принесло никаких плодов. Детективы еще несколько раз поговорили с женщинами, надеясь, что они смогут вспомнить какие-то дополнительные детали. В какой-то момент им даже предложили пройти сеанс гипноза, и те согласились. Это сработало лишь отчасти. Свидетельницы припомнили несколько дополнительных фактов о машине подозреваемого, но все они были слишком незначительны, чтобы помочь найти убийцу. Вскоре полицейские смогли найти еще одного свидетеля. Женщина, проживавшая неподалеку от места обнаружения тела Линды, слышала женский крик примерно в 10:30 вечера. Ей показалось, что кто-то кричит «Прекратите, мне больно». Но этот голос резко оборвался. Учитывая, что девочка погибла примерно в это же время, свидетельница могла слышать именно ее. После этого детективы получили еще одну интересную наводку. В то утро, когда было обнаружено тело Линды, художник рисовал картину в том самом парке. Заметив десятки полицейских машин, он начал наблюдать за происходящим и понял, что произошло нечто серьезное. В какой-то момент он увидел то, что показалось ему странным. Помимо полицейских, в парке был какой-то молодой мужчина, который смотрел на происходящее из кустов. Он стоял совсем недалеко от него, и художник решил поинтересоваться, что происходит. Молодой человек выглядел крайне встревоженным и сказал, что полицейские нашли тело девочки. Вот только мужчина и художник стояли достаточно далеко от места обнаружения тела и не могли разглядеть никакие детали. У детективов возник логичный вопрос. Откуда этот человек знал, что они нашли именно тело девочки? Художник описал этого человека как худого белого мужчину от 18 до 24 лет, ростом около 180 сантиметров, со светлыми волосами и бакенбардами. Это было достаточно близко к тому, что рассказали полиции две свидетельницы, описывая внешность водителя фургона. В результате следователи сделали вывод, что этот мужчина и был убийцей, и тем утром он решил посмотреть на действия полиции. Несмотря на то, что у полиции было достаточно подробное описание внешности убийцы, найти его в большом городе было довольно проблематично. Однако через два дня случилось нечто неожиданное. К ним пришел 18-летний Питер Вутон и признался в убийстве. Юноша жил неподалеку от семьи О'Кифф и учился в одном классе со старшей сестрой жертвы, Синди. Эта новость моментально разлетелась по городу, шокировав его жителей. Полицейские, которые не ожидали такого поворота событий, допрашивали парня на протяжении 7 часов, а также обыскали дом его родителей, в котором он жил. После этого ему официально были предъявлены обвинения в убийстве. Через 3 дня всех ждал еще один неожиданный поворот. Следователи заявили, что с Питера сняли все обвинения и отпустили. По их словам, в признании юноши было слишком много неточностей, и единственные совпадения в его рассказе пересекались с информацией, которая попала в газеты. В остальном он давал следователям заведомо ложные показания, которые шли вразрез с реальными уликами. Напоследок две свидетельницы, которые видели Линду рядом с водителем фургона, с полной уверенностью заявили, что это был не Питер. Они обе были знакомы с юношей, поскольку жили рядом с ним, поэтому женщины сразу бы его узнали. В результате полицейские пришли к выводу, что молодой человек просто пытался привлечь к себе внимание, признаваясь в чужом преступлении. Возможно, у парня были некие проблемы с психикой, но к этому убийству он не имел никакого отношения. После этого у детективов не осталось ни одной серьезной зацепки. Они продолжали искать фургон и его водителя, прочесывая весь город. Даже одноклассники Линды участвовали в поисках, несмотря на протест полиции. Дети ездили на велосипедах по улицам, пытаясь найти тот самый бирюзовый фургон. Но все это не принесло никаких результатов. Первый месяц расследования полицейские допросили 175 человек, прочесали каждый миллиметр ее пути от школы до дома. Обращались за помощью к общественности. Через несколько недель они решили опубликовать примерный портрет водителя фургона, но это также не принесло никаких результатов. Изначально детективы не хотели этого делать, поскольку опасались, что мужчина может сбежать из города, но с каждым днем им приходилось задействовать все больше инструментов для раскрытия этого дела. Через два месяца у полиции появилась новая зацепка. Другая девочка была подвергнута насилию в том же районе. Неизвестный мужчина затащил ее в свой фургон, отвез в безлюдное место, а после содеянного отпустил. Следователи сразу предположили, что за этим преступлением может стоять убийца Линды. Но здесь были свои несостыковки. Нападавший ездил на белом фургоне, и описание его внешности не соответствовало тем данным, которые предоставили свидетели по делу Линды. Вскоре детективам удалось выйти на подозреваемого, им оказался 32-летний дальнобойщик, и его вина была доказана. Свидетельницы заявили, что он совершенно не похож на мужчину, с которым разговаривала Линда, да и следователи пришли к выводу, что этот человек не имеет отношения к ее убийству. С тех пор в этом деле не появилось ни одной существенной улики, хоть детективы и продолжали работать над ним в последующие годы. В 2001-м, спустя 28 лет после убийства, полицейские отправили образцы семени с тела Линды в лабораторию, чтобы эксперты извлекли из них профиль ДНК убийцы. Им это удалось, однако мужчина не было в базе данных ФБР. Это говорило о том, что убийца не привлекался к ответственности по другим уголовным делам, либо это происходило до тех времен, когда у преступников начали брать ДНК. Спустя несколько лет эксперты попытались отыскать его ближайших родственников в этой базе, но и здесь их постигла неудача. Впрочем, в те годы было практически невозможно сделать что-то подобное, поскольку инструменты анализа ДНК были далеки от того, что мы имеем сейчас. Прорыв в этой области криминалистики произошел примерно в середине 10-х, и у полиции появились новые возможности по поиску подозреваемых. Следователи по делу Линды также не остались в стороне, и в 2018 году они обратились в частную лабораторию «Парабон». Детективы получили от них портрет человека, составленный на основе ДНК убийцы Линды. Эта инновационная технология под названием ДНК-фенотипирование позволяет узнать различные черты человеческой внешности, имея на руках лишь его образец ДНК. Специалисты составили сразу два портрета, показав, как преступник мог выглядеть в возрасте 20 и 60 лет. Удивительно, но этот портрет был очень близок к рассказам свидетелей, которые видели подозреваемого вживую 45 лет назад. Обычно в таких случаях полиция публикует портреты в СМИ, чтобы привлечь внимание общественности и достучаться до тех, кто мог знать этого человека. Но следователи по делу Линды сделали то, чего до них не пробовал никто. 6 июля 2018-го, ровно через 45 лет после убийства, они опубликовали в Твиттере серию сообщений от лица самой жертвы. В серии из 68 сообщений описывался последний день жизни Линды. Детективы подавали эту информацию так, словно она сама рассказывает миру, что же с ней случилось 6 июля 1973 года. Повествование начинается с самого утра. Линда рассказывает, как прошел ее день в школе, как она обиделась на маму за то, что та не стала забирать ее на машине, и как девочка отправилась домой пешком. Все факты из этих сообщений были тщательно отобраны детективами, чтобы составить максимально достоверную картину того дня. Серия твитов заканчивается тем, что поиски ее убийцы до сих пор не увенчались успехом. И на этом моменте полицейские от лица девочки опубликовали портрет преступника. Сейчас, спустя 45 лет, я вновь могу говорить. И есть кое-что важное, что я должна сказать вам. В моем деле появилась новая зацепка. Лицо, полученное благодаря ДНК убийцы, которую он оставил. Этой технологии не существовало в 1973 году, но сейчас она способна изменить все. Такой подход моментально привлек к делу Линды внимание огромного количества людей по всему миру. Полицейские и раньше делились информацией по старым нераскрытым делам в соцсетях, но рассказ от лица самой жертвы был чем-то новым. Сам по себе портрет убийцы был бесполезен. Он мог помочь раскрыть дело только если кто-нибудь узнает этого человека и сообщит полиции. Поэтому следователям необходимо было привлечь как можно больше внимания к этим снимкам. И с этой задачей они справились великолепно. В общей сложности серию твитов увидело больше 7 миллионов человек. В полицию поступило множество наводок о возможной личности преступника, и детективы потратили несколько месяцев на то, чтобы их проверить. Однако им так и не удалось найти подходящего подозреваемого. Несмотря на это, они не собирались сдаваться, тем более после того, как делом Линды заинтересовались миллионы людей. Следователи вновь обратились в Парабон, и на этот раз они попросили их попытаться найти родственников убийцы через его ДНК. Нечто подобное криминалисты уже пытались сделать в начале 2000-х, но тогда еще попросту не существовало необходимых инструментов. Почти 20 лет спустя ситуация изменилась. Эксперты Парабона успешно находили людей, связанных родством с обладателем ДНК, и с помощью этой информации следователи могли выйти на преступника. Работа над поисками убийцы Линды началась в августе 2018-го. У экспертов ушло почти полгода, чтобы получить первые результаты. Используя частные базы ДНК, они смогли найти троюродного брата убийцы. Для детективов это фактически означало, что они находятся в шаге от разгадки этого дела. Им лишь предстояло изучить родословную этого человека и выйти на подозреваемого. Но эксперты из Парабон продолжали копать глубже, и уже скоро их ждало неожиданное открытие. В одной из частных баз они нашли ДНК самого убийцы. Он добровольно загрузил свой образец в базу, которая позволяет искать потерянных или дальних родственников. Как выяснилось позже, кто-то из его членов семьи подарил мужчине специальный генетический набор, который нужен для попадания в базу. 45 лет спустя у полиции наконец-то было имя убийцы – Джеймс Аллен Нил. Мужчина, которому на тот момент было 72 года, жил в другом штате, и в январе 2019 года детективы отправились к нему. Прежде чем арестовать подозреваемого, им необходимо было заполучить образец его ДНК, поскольку частная база данных не имела бы необходимый вес в суде. 29 января полицейские установили слежку за домом Нила, а также договорились со службой по уборке мусора, чтобы те передавали им все, что выкинет подозреваемый. Заполучив несколько предметов, с которых эксперты могли взять образец его ДНК, следователи отправили их в лабораторию, после чего продолжали следить за Джеймсом на протяжении следующих 3 дней. К сожалению, криминалисты не смогли получить образец ДНК мужчины, поэтому детективам необходимо было найти что-то еще. Вскоре им представилась такая возможность. Они наблюдали за подозреваемым, пока тот сидел в своей машине на парковке и курил. После этого он бросил бычок на асфальт и уехал. А полицейские сразу же подняли эту улику. На этот раз эксперты смогли извлечь образец ДНК, и он полностью совпал с ДНК убийцы, найденным на теле Линды. Это означало, что именно Джеймс Нил является тем самым преступником, которого искали почти полвека. Несколько дней спустя детективы организовали пресс-конференцию, на которой наконец-то объявили об аресте подозреваемого. Джеймс Нил родился в 1946 году в Чикаго, после чего его семья переехала в Калифорнию. Родители часто били и унижали его, а также подвергали насилию, из-за чего тот с ранних лет начал вести себя агрессивно. В подростковом возрасте он совершал различные мелкие правонарушения, включая проникновение в чужие дома. После этого он бросил школу и пытался устроиться на какую-нибудь работу, но так и не смог задержаться ни на одном месте дольше нескольких месяцев. Оказалось, что у мужчины была богатая криминальная история. Его арестовывали больше 12 раз за преступления различной тяжести. Кражи, угоны автомобилей, ограбления. Но практически каждый раз он отделывался минимальным наказанием, после чего вновь брался за старое. В возрасте 25 лет Джеймс впервые женился, и пара поселилась в пригороде Лос-Анджелеса. Их дом находился в получасе езды от города, в котором проживала Линда. И спустя 2 года после переезда он убил ее. На тот момент жена Джеймса была беременна, а сам преступник находился на испытательном сроке за менее серьезные преступления в другом штате. После этого он еще несколько раз попадал в полицию за кражи и подделку банковских чеков, а также провел небольшой срок в тюрьме за нарушение условий испытательного срока. Выйдя из тюрьмы, Джеймс еще 3 попадал в поле зрения полиции за нарушение правил дорожного движения. Он развелся со своей первой женой, с которой у них было 2 дочери. Какое-то время жил в разных штатах, но потом вернулся в Колорадо и в 1997 женился на другой женщине. У нее был ребенок от первого брака, а вскоре у них с Джеймсом появилась дочь. Изучив его биографию более подробно, детективы обнаружили, что мужчина может иметь отношение к 10 случаев насилия над детьми, но ни разу не понес ответственность за содеянное. В 1995 и 2004 году Нил похитил 2 девочек, подъехав к ним на своем автомобиле. Он подверг их насилию, после чего отпустил. В обоих случаях доказать его вину не удалось, поэтому Джеймс остался на свободе. Позже полицейские заподозрили его еще минимум в 5 аналогичных эпизодах, когда неизвестный мужчина на машине похищал девочек с улицы. В 2010 году на Джеймса пожаловалась девочка, которая ходила с ним в одну церковь. Она призналась, что мужчина, которому на тот момент было 63 года, домогался до нее на протяжении нескольких месяцев. В общей сложности жертва сообщила о нескольких подобных эпизодах. И Нил дал признательные показания. Вот только дальше произошло нечто непонятное. Это дело каким-то образом замяли, жертва отказалась от своих обвинений, а мужчина не понес никакого наказания. Джеймс вернулся к привычной жизни и следующие 9 лет не попадал в поле зрения полиции, пока его не арестовали за убийство Линды. На допросе мужчина отрицал свою причастность и говорил, что никогда не похищал девочек в своем фургоне. Когда ему показали фото Линды, он заявил, что никогда не видел ее. При этом мужчина добавил, что она похожа на одну из его дочерей. Учитывая, что ДНК подозреваемого однозначно находилась на теле жертвы, суд в любом случае должен был признать его виновным. Тем не менее, следователи пытались заполучить как можно больше улик. Они хотели узнать, был ли у Джеймса бирюзовый фургон, но не смогли найти ни одного подтверждения этому факту. Впрочем, этому быстро нашлось объяснение. На момент убийства Линды он был рабочим в жилом комплексе и имел доступ к служебному фургону. В ходе обыска в его доме следователи нашли несколько жестких дисков, на которых хранились запрещенные материалы с участием несовершеннолетних. Подобные фото и видео также были обнаружены на его смартфоне. В его компьютере тоже нашли нечто интересное. Оказалось, что Джеймс изучал историю преступников, которые совершали преступления насильственного характера и были пойманы благодаря анализу ДНК. По всей видимости, он прекрасно понимал, что именно ДНК может помочь полиции связать его с различными злодеяниями. Еще одно удивительное открытие ждало детективов после того, как Джеймса осмотрели перед заселением в камеру. На его запястье была татуировка с именем Линда. Следователи подумали, что таким образом он оставил напоминание о своей жертве. Однако это оказалось жутким совпадением. Джеймс сделал татуировку задолго до убийства, и полицейским удалось это подтвердить. Судебный процесс должен был начаться спустя год после ареста, в феврале 2020-го. Однако его перенесли из-за пандемии. Джеймс продолжал настаивать на своей невиновности, но детективы уже не сомневались, что именно он убил Линду. Впрочем, до суда дело так и не дошло. В мае Джеймс попал в больницу, где спустя два дня умер из-за рака легких. Он не знал о своей болезни до ареста, а когда ее обнаружили, было уже поздно начинать лечение. Таким образом, в этом деле полувековой давности наконец-то была поставлена точка. Детективы по-прежнему считают, что у Джеймса могло быть гораздо больше жертв, и они намерены продолжать расследование в этом направлении. Родители Линды скончались задолго до того, как полиция нашла преступника. Ее мама на протяжении всей своей жизни винила себя в случившемся, поскольку она отказалась забрать девочку из школы. Сестры Линды поблагодарили следователей за то, что они не бросили это дело и докопались до правды. Они жалели лишь о том, что их родители не дожили до этого дня. Делитесь своим мнением по поводу этой истории в комментариях.